и ехали помпезно и суматошно. Громоздкий неповоротливый автобус, неопытный водитель, никому из нас раньше не доводилось рулить двухэтажными сараями, даже всемогущему Феде. Огромная группа сопровождения, растянувшаяся, наверное, на пару километров, и надоедливый эскорт с мигалками спереди. На разок мы их обманули. Эскорт с мигалками, а не сопровождение. Эти-то плелись за нами, как привязанные. Непредсказуемо свернули, но через пару минут статус-кво был восстановлен. Очевидно, какой-то неглупый товарищ на ходу грамотно прокладывал маршрут и предвосхищал все наши телодвижения. Браво! От мигалок рябило в глазах. На душе было тревожно и пакостно, и в немалой степени этому способствовало ночное небо, вернее, его неведомые обитатели. Толстое стекло не мешало воспринимать признаки жизнедеятельности этих самых обитателей. В небе над нами раздавался рокот винтов, какое-то нездоровое жужжание и негромкий равномерный гул, временами разряжающийся пронзительными сверхзвуковыми пассажами. «Не думал, что вертушки по ночам летают», — поделился я своими тревогами с Федей. «И еще как летают!» Федя, как всегда, верно уловил мое умонастроение. «Если ты имеешь в виду шум в небе, там сейчас не только вертушки. Сейчас над нами как минимум пара истребителей и, вполне возможно, полдюжины беспилотников. И все ждут команды ФАС». Я тихонько вздохнул и постарался об этом не думать. А то, знаете ли, пришла была малодушная мыслишка, ну, свернуть куда-нибудь к пустырю, например, выскочить из автобуса и рвануть во весь опор пешочком. Авось повезет и не догонят. Мысль, в общем, неплохая, но не своевременная. От авиационных пушек особо не побегаешь. По дороге нам вырубили связь. Я попробовал было позвонить Титу, хотел уточнить, увез ли он Володю, и напоролся на неприятный сюрприз. Мой телефон отказывался функционировать. Простым эмпирическим перебором удалось очень быстро установить, в автобусе не работает ни один телефон. «Неужто ради нас отключили все ближайшие базовые станции?» — удивился Андрей. «Да нет, скорее всего, в колонии везут глушилку», — высказал предположение Федя. — Ничего страшного. Приедем на место, разберемся. До Дюсш добрались довольно быстро и без проблем. Заехали во двор, поелозили немного у крылечечка, выбирая нужный ракурс. Встали так же, как у зари, дверь в дверь, прикрывая вход от охальников с ночными прицелами, и, наскоро проверив помещение, приступили к выгрузке контингента. Володя отсутствовал, Тит молодец, ничего не забыл. Людей разместили в западном спортзале. В восточном, если помните, довольно тесно. Параллельно организовали ряд мероприятий по обеспечению безопасности. Дырчик с улицы занесли в коридор и сразу же запустили. На первом этапе нам был нужен свет. Забили досками входные двери, дверь черного входа, а также все двери, находящиеся в коридоре, двух классов, директорской и те, что вели в тамбур, к лестнице на второй этаж и к черному входу. Для коммуникации выбили фанеру в окне учительской. Таким образом, для проникновения извне остались высоченные окна спортзалов, затянутые изнутри металлической сеткой. Два зарешеченных окна в раздевалке и два окна справа и слева от центральных дверей, тоже с решеткой. Как видите, все придется рвать или шумно ломать, так что в случае чего услышим. В учительской одно окно было без решетки, ее давным-давно снял Володя, когда оборудовал отопление, но здесь мы решили сделать штаб. Одновременно с нами располагались и оппоненты. С улицы доносились привычные уже рычания тяжелой техники, гул моторов колесного транспорта и хриплые мегафонные вопли. Доверив Андрею и его людям охрану контролируемой зоны, мы вырубили дырчик, в коридоре уже изрядно воняло, зажгли в спортзале керосинку и, поставив Леху соглядательствовать у окон центрального входа, наконец-то приступили к самому вкусному — к общению с Агрзой. Общались в учительской, по ходу дела создав этакий минималистский уют, занавесили коммуникативное окно одеялом и включили мой фонарь, направив его на стену, у которой сидел пленник. Была даже мысль раскочегарить буржуйку и заварить свежего чайку. Но вместе с фанерой вылетела и труба, так что пришлось пить старый и холодный. Прежде чем пригласить Агрзу к сотрудничеству, мы дали волю чувствам и высказали пожелания в части реализации некоторых мстительных мечтаний, переполнявших нас с момента наступления пресловутого «конца нормальной жизни». А это, напомню, май прошлого года. «Так, нам нужен здоровенный нигер». Первый, сами понимаете, выступила Ленка. Типа, как в порнофильмах, яростный, неистовый и с гигантским портфолио. Он будет производить этому сельджуку тотальную дискриминацию, а также дополнительное оральное орошение, а мы снимем кино и выложим в сеть. Ролики назовем так: «Отдыхаем в Дюсш» и по нумерации 1, 2, 3 и так далее. В общем, много роликов. «Ты камеру не взяла», — напомнил Федя. «Да, вот это я простоволосилась», — огорчилась Ленка. «На такое событие и не взяла. Ну ничего, надо отнять у заложников аксессуары. Наверняка найдутся хорошие аппараты с функцией видеосъемки. Будем снимать в три смычка. Потом я смонтирую общий план и наиболее яркие сцены. У нас здесь нет ни одного афроамериканца», с сожалением констатировал я. «Среди заложников есть два азиата, но весьма миниатюрные. Но остальные тоже, по большей части, средней комплекции, так что в этом плане будет проблема. Кроме того, боюсь, что среди присутствующих вряд ли найдется охотник сверкнуть гранями либидо в столь необычном формате». «Ребята, вы напрасно злитесь», — попробовал было вставить Агрза. «Заткнись», — яростно прошипела Ленка, — «или я размозжу тебе башку вот этим чугунным чайником. Сиди, молча и слушай. Считай, что ты труп, и теперь от тебя уже ничего не зависит. Так что, подозреваю, нам не удастся насладиться изгнанием беса через трюм из этого видавшего виды антиквариата», — завершил я свою мысль. «Тогда давайте посадим его на кол и будем снимать, как он умирает в страшных муках», — деловито предложила Ленка. «Там в зале полно досок, можно выстругать». «Нормально», — одобрил Федя. «Наверное, так и сделаем. Дим, а ты что хочешь?» «Стремления мои простые и адекватные. Не стал злодействовать я. Поэтому, прежде чем сажать его на кол, я бы хотел сыграть его головой в футбол. Как говорится, око за око. Пробью несколько штрафных, сломаю челюсти, достаточно». «Ну да, тоже нормально», — одобрил Федя. «А вот мне всего этого мало. Мне бы хотелось изнасиловать его любимую женщину, снять это на камеру и выложить в сеть, затем уничтожить дело всей его жизни и заставить наблюдать, как это происходит, потом выгнать его из дома, и чтобы он год скитался и не мог повидаться с родными, а потом убить пару его лучших друзей и... Я бы хотел, чтобы они умерли у него на руках. Вот это последнее Федя сказал очень тихо, звенящим, срывающимся шепотом, и неожиданно примолк.